Мумификация и ритуал погребения. Тема мумификации и погребальных ритуалов весьма обширна и достойна написания нескольких отдельных книг. Несмотря на это, мы постараемся вкратце рассмотреть связанные с ней процессы. Бальзамирование было сложной процедурой, связанной также с множеством ритуалов. Их проводили специально обученные жрецы с помощниками во временных постройках Уабет, место омовения, и Пернифер, место очищения и красоты, которые чаще всего находились вблизи некрополя и были предназначены только для работ с телами умерших. Будущую мумию доставляли в Уабет на четвертый день после смерти, клали на циновки и покрывали натроном. Примечание. Натрон — смесь соды и соли, которую использовали для высушивания тела при мумификации. Вероятно, этот начальный этап проводился на открытом воздухе. После обезвоживания тело омывали нильской водой. Этот процесс мог быть весьма ритуализированным, поскольку символизировал мифологию восхода солнца из Нила и спада паводковых вод. Нам известно также, что обряды, связанные с подготовкой тела, проводились на особых столах с использованием множества инструментов. Культура погребения в Древнем Египте была важной составляющей жизни людей. Известно, что было несколько видов мумификации, выбиравшихся в зависимости от достатка умершего. Самый сложный из них использовался для царских особ и других влиятельных лиц. Его проведение занимало порядка 70 дней. Для египтян большое значение имел церемониальный аспект мумификации, что и было основной причиной столь длительного процесса. Чисто механическое бальзамирование и обертывание в пелены можно было бы осуществить за гораздо более короткое время. На левом боку умершего делали надрез, через который вынимали внутренности. Проведение этого процесса, особенно извлечение печени, кишечника и желудка, повышало шансы на хорошую сохранность, поскольку опустевшие полости тела можно было высушить быстрее. Во времена Нового Царства в традиционный вариант ритуала вошло нововведение, которое было наиболее сложным этапом мумификации — удаление мозговой ткани через ноздри. В противовес большинству внутренних органов грудной клетки и брюшины, сердце не подлежало извлечению, и бальзамировщику было необходимо избегать этого, ведь в противном случае возникала опасность того, что духи инобытия могут принять покойного за жертвенное животное. Затем тело высушивали, натирали благовониями, а если при мумификации все-таки изымалось сердце, то после высушивания его заворачивали в пелены и закладывали обратно. Разрез на левом боку закрывался специальной золотой пластиной или реже зашивался. Важно было после всех процедур сохранить тело целостным. После бальзамирования жрецы пеленали мумию, закладывая между слоями льна необходимые амулеты. Отделение органов от тела не рассматривалось как препятствие для дальнейшего существования, так как считалось, что они воссоединятся магическим путем. Если внутренние органы должны были быть извлечены из тела, было важно поместить их в какое-то безопасное место в гробнице, чтобы тело умершего снова стало полноценным в ином мире. В стене погребальной камеры, обычно с южной стороны, готовили специальное углубление для ящика с канопами, в которых хранились удаленные внутренности для защиты, завернутые в льняную ткань. На заметку. Вероятно, только семьи, занимающие официальные должности при дворе, могли себе позволить дорогой обряд и процесс мумификации. По грубой оценке, они составляли порядка 10% населения. Таким образом, подавляющее большинство египтян не имели такой возможности, и их тела заворачивали в тростниковую циновку или ткань и хоронили в могиле, вырытой в песке. По иронии судьбы, эта практика часто сушила и сохраняла их лучше, чем те, что были мумифицированы искусственно. Проведение погребения и его обеспечение во все периоды сопровождались определенными ритуалами, которые проводились вне гробницы. Большинство наших знаний о сопряженных с похоронами процессах относятся к эпохе Нового Царства. Сцены, изображенные на стенах гробниц и в папирусных свитках Книги мертвых, этого периода наиболее подробно показывают, как происходили эти обряды, которые, вероятно, зародились еще во времена Древнего Царства. По египетским верованиям, восточный берег долины Нила предназначался для живых, а западный — для мертвых, где, согласно исследованиям, и проводилась мумификация. По ее завершении, накануне погребения, мумию перевозили на восточный берег, к дому умершего. Там собирались его друзья и родственники, и начинались ритуальные мероприятия. Перевозка тела к гробнице представляла собой ритуальную процессию, следующую с восточного берега Нила и переправлявшаяся на барках и лодках к некрополям на западном берегу. Этот важный элемент погребальных обрядов встречается и в книге мертвых, и на многочисленных изображениях в захоронениях. «На запад!» — кричал один из жрецов в ладье, и та устремлялась к западному берегу. Этот клич говорил об окончании жизненного пути человека на земле и о начале его нового пути в вечности. Примечание. Египтяне представляли и изображали смерть в виде переправы с одного берега на другой. Эта переправа, причаливание на западный берег, и есть начало преодоления смерти. На причале мумию перекладывали на салазки с навесом, которые быки тянули до самой гробницы. За ними следовали вторые, с ящиком с канопами. Рядом с умершим сидели две женщины, изображавшие Исиду и Нефтиду. Порядок участников процессии варьируется, но обычно включает следующие группы. Группу скорбящих плакальщиц, большинство из которых, вероятно, были наемными профессионалами, а не родственниками. Группа из 9 чиновников, которые упоминаются в тексте как 9 друзей. Несколько слуг, несущих различный погребальный инвентарь к гробнице. Перед салазками шли несколько мужчин. Некоторые из них были жрецами, исполнявшие каждый свою часть ритуального действа. Например, один из них возжигал благовоние и возливал молоко, пока процессия продвигалась в сторону гробницы. Важнейшим действующим лицом был жрец-чтец, произносивший ритуальные тексты в ходе погребальной процессии и непосредственно во время ритуалов погребения. По прибытии к гробнице мумию приветствовали ритуальные танцоры, известные как муу. После перевозки тела на западный берег, возле гробницы и внутри нее проходили основные этапы погребальных ритуалов, целью которых было даровать умершему возможность двигаться, говорить, слышать и видеть в ином мире. Иначе говоря, магическим образом вернуть тело к жизни для его посмертного существования. Для этого проводили так называемый ритуал отверзания уст и очей. Эта церемония была чрезвычайно древней и обычно совершалась над статуей умершего, которую в конце эпохи правления 18-й династии стали заменять настоящей мумией. В древних папирусах описано не менее 75 этапов этого ритуала, в котором использовались специальные инструменты и такие вещества, как смолы, притирания и другие. Мумию устанавливали возле гробницы вертикально. Ее поддерживал жрец в маске Анубиса, олицетворявший самого бога. Два других жреца, Сем и Самириев, прикасались к рту мумии различными ритуальными предметами, в том числе теслом, ритуально восстанавливая чувства умершего. Мумию омывали священной водой, ей подносили благовония, совершали жертвоприношения животных, кровь которых давала энергию, вдыхаемую в органы чувств умершего. Изображение и описание этого процесса часто можно встретить в настенных росписях гробниц и в погребальных текстах. Финальные этапы ритуалов погребения проводились уже непосредственно в гробнице. Жрецы исполняли роли отдельных богов, читая тексты от имени каждого божества, ритуально отождествляясь с ними. По завершении всех обрядов все следы, оставленные в гробнице, должны быть сметены с пола, прежде чем она будет закрыта и опечатана. Знатного умершего сопровождал целый аппарат специалистов: жрецы для заупокойных обрядов, архитекторы и строители, прорабы, контролирующие ход работ. Их совместный кропотливый труд позволял человеку начать достойный его путь в дуат. Однако исход его зависел уже от того, как умерший провел свою земную жизнь. По-видимому, покойный должен был быть помещен в гробницу до наступления темноты. Наиболее благоприятным могло считаться пробуждение покойного в запечатанной гробнице и начало его путешествия с заходом солнца. Таковы были ритуалы и церемонии, сопровождавшие погребение знатного египтянина, но нет сомнений в том, что во многих случаях они были значительно упрощены. Как упоминалось выше, большая часть наших знаний основана на сценах в гробницах и из свитков папирусов, но они показывают ритуалы такими, какими они были задуманы, а не какими были на самом деле. Описанные обряды не всегда выполнялись, и сами изображения могли магическим образом заменить настоящие церемонии. Об этом свидетельствует включение сцен, показывающих таинственные ритуалы, связывающие погребальные процессы с мифом об Осирисе, в которых изображается путешествие на ладье в Абидос и другие важные культовые центры. Однако вряд ли такие странствия совершались в действительности. Сцены погребения еще во времена Древнего царства содержали изображение своеобразного паломничества в различные культовые центры, в основном в Нижний Египет, которые изначально никак не были связаны с Осирисом. Эти сцены намекают на обряды погребения древних правителей Буто до династической столицы Дельты, относящихся к периоду до объединения страны в единое государство. Рельефы в мастабах Древнего царства показывают, что погребальную барку, прибывшую в Буто Исаиси, встречали жрец-чтец и танцоры некрополя Муу, представлявшие предков покойного, которые в более позднее время также изображались на стенах гробниц. В усыпальницах Среднего и Нового царств на погребальные ритуалы сильно повлиял культ Осириса, и одним из мест, которое посещала изображенная на стенах захоронений погребальная ладья, стал Абидос. Если прежде культовый центр Буто, известный также как Перну, был чрезвычайно важным и рассматривался как национальная святыня Нижнего Египта, то связь паломничества с древнейшими царскими погребальными ритуалами в этом городе была полностью забыта, когда их вытеснило почитание Осириса, а к списку посещаемых мест были добавлены его культовые центры Абидос и Бусирис. Маловероятно, что эти паломничества когда-либо совершались. Простое присутствие этих сцен в гробнице могло быть столь же действенным для владельца, как и реальное проведение самого ритуала. Посещение Абидоса иногда разыгрывалось в символической манере, когда мумию умершего переправляли через Нил в некрополь на западном берегу. И возможно, что некоторые из более ранних обрядов могли быть имитированы аналогичным образом. Преобладание древних представлений является хорошим примером стремления египтян к преемственности в отношении религиозных обычаев, особенно в сфере погребальных верований, а отсутствие истинного понимания обрядов только добавляло им таинственности и привлекательности. Отличительной чертой египетских ритуалов и верований в рассматриваемой сфере является их сложность, которая развивалась и усложнялась на протяжении всей истории Древнего Египта. Более того, новые заупокойные практики включались в погребальный обряд без отказа от старых практик. Лучше всего этот процесс отражен в текстах Книги мертвых, выдающемся памятнике заупокойной литературы времени Нового Царства. В ней сказано, что для преодоления отдельных препятствий на пути в поля и Ару требовались различные заклинания, обеспечивающая безопасный переход в загробный мир. Было бы значительно проще отбросить все лишние отдельные заклинания и свести всю книгу мертвых к одной строчке, гарантирующей безопасный доступ в инобытие. Но поступать так египтянам было не свойственно. С другой стороны, та же самая неспособность принимать быстрые изменения во многом способствовала стабильности и гибкости этой великой цивилизации. И, вероятно, послужило причиной того, что она просуществовала так долго.